Глава 13. Ну, дело так дело. Я киваю. Хорошо. Спасибо, что вызвался подвести. Но маме я тебя представить не смогу. Разумеется. Остаток дня я работаю без обеда. Все выходные тоже провожу с ноутбуком. Я должна успеть закончить задание Демида. Пока они показывают мне варианты скатертей и свечей, одним глазом поглядываю в ноутбук, работая над таблицей, а вторым смотрю на нее. Сама Аня тоже не больно много выбирает. Оказалось, у нас есть организатор. Он показывает ей все, а не отсеивает лишнее, на ее взгляд. А уже из оставшихся вариантов выбираю я. Так и пролетает время. Незаметно, как секунда. В воскресенье ночью я присылаю боссу готовый файл и засыпаю без сил, но зато с чувством выполненного долга. А в понедельник в 7 утра Демид заезжает за мной. Всю дорогу Беркутов решает рабочие вопросы по телефону, а я думаю только о маминой операции. Поскорее бы она прошла. Мы добираемся до частной клиники, где лежит мама, за час до операции. Демид заходит со мной, но остается в приемном покое, а я иду к маме. Она лежит одна в двухместной палате. На соседней койке никого нет. «Мамочка, как ты?» Подхожу и обнимаю ее. На ней белая больничная сорочка, под глазами мешки. Видно, что мама плохо спала. Волнуется. Операция сложная. И мама, как врач, понимает все риски. Мне тоже страшно до мокрых ладошек и гула сердца в ушах. Но я уверена, все пройдет хорошо. «Нормально, Милка. Спать охота, а так пойдет. Она поглаживает меня по спине. Я сажусь на край кровати и беру маму за руку. «Я буду здесь, когда ты проснешься. «Спасибо, дочка. Ты приехала, это главное». Мама моргает, а у нее по щеке скатывается слеза. «Ты мой ангел». «А ты мой». Целую ее в щеку и улыбаюсь. «Нельзя сейчас киснуть. Надо настраивать ее на лучший исход». Все время до операции я не вхожу из палаты, пока маму не увозят от меня. Тогда перебираюсь в зону ожидания и вижу там Демида. Заметив меня, он заканчивает телефонный разговор. Сажусь на скамейку рядом. «Как мама?» «Волнуется. Но, в общем, неплохо. Она была рада видеть меня». «У вас с ней теплые отношения?» «Да». Мы на все друг для друга готовы. Надеюсь, ты это ценишь. Конечно. А разве у вас мама не так? На секунду в глазах Демида мелькает грусть. Зря спросила. Я, видимо, ковырнула больную рану. У твоей мамы отличный врач. Демид меняет тему. Операция имеет все шансы на успех. Ты знаешь, кто ее врач? Было любопытно, и я спросил. Ты не говорила, что тебе нужны деньги на операцию для матери, поэтому согласилась на контракт. Я отвожу взгляд. Теперь уж не отвертишься, он все узнал. Да, я решила, что неуместно рассказывать о своих проблемах. Демид кивает задумчивым видом, а потом у него звонит телефон. Мне нужно отойти. Дела. Хорошо. Мамина операция длится бесконечно долго. И я ничем не могу заниматься в этот момент. Думаю только о ней. Уже сердце болит, уставший биться, как на бесконечной пробежке. Наконец, в 5 часов мамин лечащий врач сообщает, что операция завершилась успешно. И я могу навестить маму в палате через 10 минут. Правда, провожают меня уже к другой палате. Это просторная, одноместная, с красивым дорогим ремонтом и плазмой на стене. Не думала, что после операции переводят в другие палаты. Мама сонная, но улыбается. «Ты в порядке?» Держу ее за руку и заглядываю в глаза. Она кивает и сжимает мои пальцы своей слабой после наркоза рукой. Мама засыпает, а я сижу рядом с ней, поглаживаю руку. Через час нам с Демидом приходится уехать. Мама так и спит. Пусть восстанавливается. Мне кажется, будто сегодня между нами только крепла связь. Я оставляю на маминой тумбочке свою маленькую брошь-лисёнка и ухожу. К вечеру мы добираемся до города. Демид подвозит меня до дома и достает пакет заднего сиденья. А я не видела его раньше. Он всегда там был. Переоденься и спускайся. Я забираю пакет и поднимаюсь к себе. Достаю струящееся серебристое платье и охаю. Ничего себе, какая красота. Так, похоже на платье из последней коллекции моего любимого дизайнера. Я сама хотела шить такое. Надеваю его и кручусь перед зеркалом. Красота. Я и туфельки с клатчем купила месяц назад, как раз подходящие. Такого же цвета. И куда я должна пойти в таком наряде? Беру накидку, возвращаясь к Демиду. Он ждет меня у машины, разговаривая по телефону. Пока иду, Беркутов окидывает меня внимательным взглядом и довольно улыбается. «И где я буду тебе нужна сегодня?» «В опере». «Неожиданно». Пока мы едем в театр, Демид объясняет. «Мамин знакомый будет здесь. Нужно, чтобы нас видели вместе. Для подкрепления легенды». «Хорошо». На месте нас встречают, как почетных гостей, провожают в вип-ложу. Сотрудник театра явно нервничает. Он постоянно широко улыбается и часто кивает, отвечая на все вопросы «да-да-да», а его руки трясутся. Он помогает устроиться нам на местах и говорит: «Если что-то понадобится, я за дверью». Вот это прием, надо же. По правде говоря, я никогда не была в опере. Но Демиду об этом говорить не стала, а то решит, что я совсем дикая. Женщина красиво поет со сцены, голос у нее такой мощный и проникновенный, что пробирает до глубины души. У меня даже мурашки по коже выступают. И Демид это замечает, когда я начинаю поглаживать себя по плечам. Он наклоняется и шепчет мне на ушко. «Нравится?» А у меня от этого мурашки в 1000 раз увеличиваются. Я киваю, улыбнувшись. В опере я так и не видела знакомого Демида и ничего не стала спрашивать. Но когда мы вышли из театра, вид у Беркутова был довольный. «Поедем поужинаем в ресторан?» На этот раз спрашивает мягко, даже как-то нежно. Я еле скрываю удивление. Снова прощупывает меня или делает то, что хочет. В любом случае, слышать такие предложения от такого мужчины — это любой, даже самой ледяной женщине крышу снесет. «Это тоже для легенды?» Разбавляю момент шуткой, иначе умру от смущения. «Ты против?» — спрашивает спокойно, расслабленно. «Я голоден». «Не против. Я бы поела». Мы ужинаем за столиком в уютном ресторане с европейской кухней. «Тебе понравилась опера?» «Да». «Моя мама любит эту постановку. Видела ее раньше?» «Первый раз. Она чудесная. У твоей мамы хороший вкус». «Значит, теперь у тебя будет плюс одна тема для поддержания беседы с ней». «Да». И только в этот момент я понимаю весь ужас своего положения. Мне нужно будет общаться с умной, требовательной женщиной, которая крутится в высшем свете Лондона и обожает оперу. «Где она, леди из Лондона?» И я, девушка из поселка Долгой Лужи под Владимиром. Пока я в детстве по лесу с палками гонялась, прыгала с тарзанки и доила корову, эта женщина расхаживала по лучшим местам этого мира, общалась с элитой и тратила баснословные деньги на роскошную жизнь. Боже, и как мне ей понравится! После ужина Демид подвозит меня до дома. Я благодарю его за чудесный вечер и прощаюсь. Я под впечатлением. Никогда в моей жизни не было такого мужчины. И этот мужчина — мой босс. А скоро станет эффективным супругом. Это так странно. Демид — привлекательный и интересный мужчина, хоть и бывает несносным. Его ухаживание приятное, но все это не по-настоящему фиктивно. Утром мне звонит мама. «Дочь, мне уже лучше. Я знаю, что хотела спросить. Меня перевели в вип-палату. Тут такой сервис. И мне обещают санаторное лечение после восстановления. Об этом договоренности не было. но они говорят, что все оплачено. Это ты устроила?» «Мамочка, я очень рада. Я тебе чуть позже наберу». Сбрасывая звонок, пребывая в шоке от услышанного. «Я точно не оплачивала ничего подобного. Кто это мог быть? Демид?»